Воины и в те далекие времена не всегда объявлялись. Вот и сейчас, хотя объявление войны не поступило, нет одной из враждующих сторон, это не мешало ни Испании, ни Англии действовать вполне по-военному. Подходя к берегам Испании, Дрейк встретил французский корабль с грузом соли. Судно так понравилось адмиралу, что он назвал его «Дрейк», включил в свою флотилию, пообещав французам выплатить компенсацию по возвращению из плавания, что он, кстати сказать, выполнил. Затем был захвачен испанский корабль с грузом ньюфаундлендской рыбы, известной в Англии под названием «Бедный Джон» и очень нравившийся англичанам. Добыча была разделена между командами судов флотилии, а захваченный корабль отпущен. 27 сентября флотилия Дрейка бросила якорь у острова Байона, расположенного недалеко от испанского порта Вига. Дрейк послал несколько пинас с солдатами под командованием Карлейля к берегу. По дороге они встретили лодку с английским купцом, которому губернатор острова Педро Ромеро поручил узнать, что за корабли появились в гавани. Купец был отослан назад в сопровождении Сэмпсона, одного из пехотных офицеров, входивших в состав экспедиции. Когда Сэмпсон предстал перед губернатором, то сразу же спросил его, объявлена ли война между Испанией и Англией? Губернатор ответил, что нет. Тогда Сэмпсон задал второй вопрос. Почему же в таком случае испанские власти удерживают в своих портах английские суда и арестовывают их команды? Губернатор ответил, что это делалось по приказу короля, но что еще неделю назад все английские корабли были отпущены и остались лишь те, которые хотели продолжить торговые операции с испанцами. В подтверждении своих слов он попросил английских купцов, находившихся на острове, посетить Дрейка и сказать ему об этом. Но адмирал удовлетворился объяснениями и приказал высадить на остров солдат. Губернатор же, проявляя любезность, выслал солдатам хлеба, вина, фруктов и сладостей. Между тем погода портилась, надвигался шторм. Солдаты поспешили вернуться на корабли. Среди ночи разразилась сильная буря, продолжавшаяся 3 дня. Когда буря стихла, Карлейль на своем корабле «Тигр», сопровождаемым 3 пинасами, был послан Дрейком в Вига. Прибыв в город, Карлейль увидел, что жители покинули его, испугавшись слухов о появлении Дрейка. Англичане не теряли времени даром, и, вернувшись на корабли, привезли добычу в 30 тысяч дукатов, в том числе большой серебряный с позолотой крест из кафедрального собора Вига. Узнав, что в городской тюрьме находятся арестованные английские матросы, Дрейк послал туда Сэмпсона с солдатами. Сэмпсон не только освободил англичан, но и захватил добра еще на несколько тысяч дукатов. Пробыв неделю в Вига, Дрейк направился дальше, к Канарским островам. Он хотел остановиться на острове Пальма, чтобы дать отдохнуть экипажу и пополнить запасы воды и продовольствия. Но при приближении к берегу английские суда были обстреляны береговой артиллерией. Дрейк решил идти дальше, не останавливаясь, к островам Зеленого мыса. Он надеялся перехватить испанский флот, перевозивший драгоценности из Америки, но не успел. 8 октября флот уже прибыл на родину. Вечером 16 ноября английская флотилия подошла к одному из островов Зеленого мыса – Сантьяго. Находившийся на острове город с тем же названием лежал в долине, окруженной холмами, на которых были расположены укрепленные форты. Дрейк приказал Карлейлю с отрядом в 1000 человек на следующий день высадиться на берег и захватить город. Карлейль начал операцию по всем правилам военной науки, но когда его люди подошли к фортам, то не увидели ни одного человека. Не было жителей и в самом городе. Не было их и в соседних селениях. 17 ноября был день коронации Елизаветы, и Карлейль решил отметить этот праздник салютом из батарей, находившихся в захваченных фортах. Услышав орудийные выстрелы и правильно поняв их причину, Дрейк приказал ответить салютом корабельной артиллерии. Под гром орудий англичане высадились на берег и вошли в опустевший город. Удалось отыскать только одного жителя. Он сказал, что 5 лет назад Сантьяго был разрушен французскими пиратами. И поэтому, когда показались корабли неизвестной флотилии, жители в панике покинули город вместе с губернатором и епископом. Укрылись в горах в небольшом городке Сан-Доминго. Дрейк отправился туда, взяв 200 солдат. Пройдя 12 миль, англичане увидели Сан-Доминго. Но городок был безлюден. Дрейк ждал до вечера. Никто из жителей не появился. Придав Сан-Доминго огню, Дрейк вернулся в Сантьяго. Во время обратного марша никто не напал на отряд Дрейка. Лишь один юнга, сбившись в темноте с пути, был захвачен и зверски убит местными жителями. Это решило судьбу Сантьяго. Город был сожжен дотла. Англичане искали золото, но безуспешно. Вина же была найдена с избытком. Дрейк заметил очевидное падение дисциплины. Тогда он собрал всех своих людей и заставил их дать клятву на протяжении всего дальнейшего пути беспрекословно подчиняться ему и его офицерам. На 6-й день пребывания англичан на острове в город вернулся один из жителей. На вопрос Дрейка, где золото, он ответил, что много золота находится на скале в Порто-Прайо, небольшом селении к востоку от Сантьяго, и сказал, что может проводить туда англичан. Но побывавший в селении Сэмпсон золото не нашел. Дрейк приказал сжечь и Порто-Прайо. Утром 26 ноября английская флотилия покинула острова Зеленого мыса и направилась в испанскую Вест-Индию. Погода продолжала благоприятствовать плаванию. Корабли шли быстро, разрезая золотисто-зеленые волны тропического моря. Матросы и солдаты благодушествовали. На 8-й день плавания внезапно умер один из солдат. Тропическая лихорадка. «Желтый Джек», как называли ее моряки. Подхваченная людьми Дрейка на островах Зеленого мыса мстила за сожженные города. В течение короткого времени умерло 200 человек. На 18-й день после выхода из Сантьяго англичане достигли острова Доминика. Островитяне радужно встретили флотилию. Они угощали матросов и солдат белым хлебом и табаком, говоря, что последний очень помогает при лихорадке. Дрейк пополнил запасы воды и продовольствия на кораблях и, не доверяя местным жителям, покинул остров, держа курс на север. В тот же день корабли подошли к маленькому необитаемому островку Сан-Китс. Сам Дрейк решил дать отдых экипажам судов. То ли усиленное курение табака, то ли свежая пища, фрукты и прекрасный воздух сделали свое дело. Но лихорадка прекратилась так же внезапно, как и началась. Люди поправлялись, вновь обретая бодрость духа и уверенность в себе. На острове Сан-Китс англичане отпраздновали Рождество. Дрейк, видя, что его люди восстановили силы, решил, что настало время действовать. В своей каюте на флагманском корабле он собрал военный совет, на котором присутствовали Мартин Фробишер, Фрэнсис Ноллис, Карлейль и капитаны всех судов флотилии. Адмирал объявил им план дальнейших операций. Он решил напасть на богатейший остров Вест-Индии Эспаньолу и захватить столицу американской империи Филиппа Санто-Доминго. Это был прекрасный город, построенный из мрамора и белого камня. В центре его находился огромный, роскошно украшенный собор с гробницей Христофора Колумба. Санто-Доминго имел внешнюю и внутреннюю гавани. Это был центр Вест-Индской торговли. Город, где сосредотачивались фантастические богатства. «Никто из пиратов, — говорил Дрейк, — еще не грабил Санто-Доминго, боясь мощных укреплений, окружавших город. Но он это сделает в первый день нового 1586 года, во славу Божью и в прославлении своей королевы».